509, август, 16. Дисциплина духа обуславливает накопление психической энергии. Сокровище Агни добывается великими трудами и нечеловеческим упорством. Могуществом духа хотят обладать все, но приложить к тому силы и потрудиться над этим желающих мало. Изнурять себя постом и молитвою, ношением вериг и власениц и даже самобичеванием некоторые еще могут. Но учиться овладению собою и своими чувствами, мыслями, действиями и всем поведением способны очень и очень немногие. Дисциплина, налагаемая ученичеством, очень сурова. Ее выдерживают единицы читающих и желающих и мечтающих стать учениками Учителя Света много, но как мало среди них готовых пройти через все, что сопутствует этому высокому званию. Среди самых обычных условий современной жизни можно проходить эту суровую школу ученичества. Самодисциплина, накладываемая на себя учеником, добровольно. Импульс ее утвердить исходит из сознания самого ученика. Никто не понуждает, никто не заставляет, но огненно устремленное сердце самостоятельно приходит к осознанию неизбежности этой самодисциплины. Результаты ее начинают сказываться в растущей огненной мощи. Трудные испытания и противодействие плотных условий способствуют яро этому росту. О счастливой, беззаботной, безоблачной жизни и благополучии приходится забыть. Труден путь накопления огненного сокровища. Дисциплина духа, ведущая к овладению собою, проявляется во всех мелочах жизни. Именно мало-малейшее имеет большое значение. Улыбка, слова, жесты, мимолетные мысли и отношения к ним – все подлежит строжайшему контролю. Кто же захочет решительной и железной рукою обуздывать своеволие оболочек и искоренять из них то, что в них вложено было раньше? Победа над собою дается нелегкой ценой. Узка тропа, ведущая в жизнь.